Глава 13. О чужих секретах, крутых героях и недостатке откровенности. Хелиана Вердзл. Когда перемены новостей слишком много, от них изрядно устаешь. Но когда они хорошие, и устать приятно. День возвращения в Академию вышел ну очень насыщенным. И первая же новость заставила меня визжать и прыгать, как маленькую. «Фиса! Задушишь, брысь! Брысь от меня, козявка! Фиска! Чудеса-то какие! Я уж и не чаяла ее вообще увидеть. Мою надменную, противную, стервозную, но такую замечательную соседку. А она вот она. В домашнем кружевном халатике с чашкой своего знаменитого сервиза, из которой чай выплеснулся от моего налета. Как будто и не уезжала никуда. Ты навестить нас? Фиса, скажи, что ты вернулась насовсем!» «Да насовсем, насовсем. Отлипни уже. Никуда я больше не денусь». «Ура!» «Вот же!» Покачала головой Элифиса Персайк, широко улыбаясь и дергая меня за косу. «Кто бы мог подумать, что ты по мне скучать станешь?» «Да ты что?» Возмутилась я и опять на ней повисла. «Ты же моя подруга, родная и любимая». «Ну-ну, да отвяжись, Хелли!» «Что, все подушки слезами по мне измочила?» «Целы твои подушки. На одной я спала, правда, а вторая в шкафу лежит, нетронутая». «Ну тогда тащи мне обе обратно. Мне сейчас некогда по лавкам бегать». «Конечно! Ой, Фиска, ты правда честно-честно прямо насовсем вернулась?» Элифиса звонко рассмеялась, поймала меня, скачущую вокруг, за руку и усадила за стол. «Честнее некуда. Это у меня так, взбрык души был. Пирожное бери». «Я и крема твои вообще не пользовала. Все-все цело». «Ну и дура». «Ой, да мне некогда же было. Тут и тренировки, и сессия». «А вроде не похудела», — хмыкнула соседка, оглядывая меня критическим взглядом. Я цапнула корзиночку с кремом, откусила сразу половину и весело сообщила. «Так я ж только с каникул. Меня тетка откормила. Знаешь, как старалась?» «Щи да каша, пища наша», — съязвила Фиса. «Ну, рада за тебя. Что, все хорошо? Светишься вроде. Помирилась с Таргом?» «Ага, наверное, помирилась». «Ну и славно. Сессия как?» «На повышенную стипендию», — гордо отчиталась я. «А я только начала». Элифиса обвела рукой стол. Я, наконец, заметила, что на нем гора учебников и тетрадей. «Расслабилась в колледже, но вроде ничего не забыла. И боевку сдала уже». «Тебе разрешили сессию сдать, да?» «А куда они денутся? Меня же отпускать не хотели отсюда». И в голосе соседки тоже прозвучала гордость. «Вот готовлюсь тут к экзаменам, пока вас, свободных счастливчиков, родня на каникулах облизывала». «А ты, значит, без каникул? Ужас какой!» «Некогда отдыхать!» — развела она руками. «Сделала глупость, плати!» «Да были у меня каникулы, не смотри так! После Нового года дома недельку пожила и сюда, пропущенный месяц нагонять!» «Ты у нас умная!» — утешила я. «Все сдашь!» Тут в нашу гостиную влетела Каролина. И тоже радостно вскрикнув, бросила чемодан и кинулась Фиске на шею. А я глазам своим не поверила. Показалось, что у нашей русалки глаза на мокром месте. Неужто тоже по нам скучала? Наобнимавшись с Кари, Элифиса и ее усадила за стол, перетащила на подоконник учебники и подперла щеки кулаками, разглядывая нас. «И даже не думайте, что мне вас не хватало», — сказала она строго. «Если так, чуть-чуть. А вот что без нормальных условий взвою, просто уверена была», — сообщила с чувством. «И точно, ох и взвыла. Душ там один на весь этаж, в туалет очередь. 5 дур сопят на всю комнату. Жуть! Как ты, мелкая, жила в таком кошмаре? Нет, не место мне там. Так что даже не надейтесь, что из-за вас вернулась». А сама слезинку с ресниц смахивает. «Ага-ага. Так мы и поверили, что нисколечко тебе не нужны». «Ну, рассказывайте. Хотя сама вижу, все отлично. Ты Кари как сдала? Ох, я нежити видение чуть не завалила, но выкрутилась. Физ, у нас правда все прекрасно. А ты? Ты насовсем вернулась? Восстановилась? Насовсем она, поделилась я, не дав Алефисе рта раскрыть. Только тут что-то еще, правда, Физ? Ты же не можешь так сиять просто из-за академии. Я, девчонки... Начала русалка. Замялась сразу, и вдруг у нее щеки заолели. «Ладно, вам скажу, но вы никому обещайте. Я пока только родителям сказала, чтобы утихли и радовались. У меня ж такой скандал дома был, когда я из академии отчислялась. У-у-у!» «Мы никому», — задумчиво кивнула Каролина. «Но я и так догадываюсь. Ты когда собралась уезжать, но тебе же лица тогда не было. Ходила, будто у тебя кто-то умер. Значит, теперь все сошлось?» «Сошлось», — усмехнулась Фиска. «Летом официальная помолвка». «И-и-и-и!» — завизжали мы с Кари в два голоса. «А пока вот». И наша соседка вытянула перед нами руку, покрутила ладонью, демонстрируя кольцо. Необычное такое, будто свитое из белого металла и узкие золотые полоски, складывающиеся в какой-то сложный знак. Я-то ничего в украшениях не понимаю, только и ясно, что ужасно дорогое. А вот Каролина уставилась на колечко округлившимися глазами. «Ты же у нас генеалогией увлекаешься, Кари», — тихо сказала Элефиса. «Узнаешь? Это же...» «Да, дорогая». «Что? Что?» — не выдержала я. «Это помолвочное кольцо, да? Красивое. А знак какой? Родовой, да, Фис?» «Не волнуйся, не рода Таркских», — фыркнула она. «И молчи, Каролина, поняла? Я только тут его буду носить пока, в комнатах наших». «Ну, девочки!» — заныла я. «А что за род? Ты за кого выходишь-то, Физ?» «Все летом. Тебе мелкое одно скажу. Становиться нам обеим аристократскими женами. Хотя я бы за своего пошла в любом случае». Хоть ремесленник был бы, хоть солдат, хоть кузнец. «Даже так?» — вздернула бровь Кари. «Да, вот так вот, представляешь? Хотя ты-то представляешь!» — засмеялась Элефиса. «Ну, Фиса, ну кто он?» «Сказано, летом узнаешь!» — отрезала русалка, а Каролина нахмурилась. «Ох, подружки, не уверена, что стоит вам завидовать. Лучше все же равного искать, как ни крути». «Да ладно!» — отмахнулась Фиска. «А то мы герцогов не потянем, верно, козявочка?» «Ты точно потянешь!» — подтвердила я, слегка обиженно. «Как про нас с Тарисом, так вся Академия уже знает. А тут даже мне сказать нельзя. Не за принца же она выходит, в самом деле. Но чужие секреты, они чужие есть. Не моего ума дело. Захочет, расскажет. А пока я просто радоваться за нее буду». И не потому, что герцогиней станет, а потому, что нашла, наконец, свое счастье. Хотя мнение Каролины я разделяла. Вот родился бы Тарис не аристократом, а обычным парнем, как Сариш. Насколько же проще была бы моя жизнь. Пока мы с Кари переоделись, пока все вместе чаю с пирожными напились, пока новостями помельче да попроще поделились, стрелки на часах незаметно подобрались к 6 вечера. И я решила пойти прогуляться. Теоретически ведь уже все студенты из дома вернулись. И Тарис тоже. Но если бы вернулся, так пришел бы ко мне. Но вот так сидеть и просто ждать сил уже не было. Когда я уже застегивала куртку, в дверь постучали. Понятно, что это мог быть кто угодно. Хоть Тарис, хоть Сариш, хоть тот же Фискин новоявленный жених. Хотя это вряд ли, тайна же у них. Но я, не сдержавшись, метнулась к двери. Соскучилась очень. И обломалась, но только наполовину. С порога на меня и лапкой не ступив в комнату, прыгнул мой рысенок. А вот за ним стоял вовсе не герцог. Натан Ремонс там стоял. Но я, радостно тиская Шерика, даже не сразу подумала, что их совместный визит выглядит, ну, очень странно. «Мы за тобой», — объявил маркиз. «Привет, девчата», — крикнул в комнату. «Оу, Элефиса, вот так явление». «А врали, что ты нас покинула?» «А ты никак рыдал по мне ночами?» Язвительно откликнулась Фиса. «Тоской зашел, веришь?» немедленно подтвердил Натан. «Как раз решился тебе руку и сердце предложить, а ты возьми да убеги от моих честных намерений». «Ты вроде бы на Хелле жениться собирался», напомнила Элефиса. «Вот и забирай ее, мне учиться надо». «Страсти какие!» завел глаза этот шут. «Прикинь, и мне учиться надо. Но слушаю и повинуюсь. Забираю, забираю. Куртка не нужна, Хелле. Недалеко пойдем». «Да я погулять собиралась», пожала я плечами, продолжая обнимать Шерика. «Дело есть», таинственно сообщил Натан. На лестничном пролете мы остановились, и я, наконец, спустила Рысика с рук. Правда, слез он не очень охотно и тут же сказал. «Мы пришли позвать тебя к Тарису». «Хорошенькое дело». «А сам он ноги себе сломал?» — нахмурилась я. «И что это вы вдвоем вдруг?» «Все расскажем», — пообещал Шерик, усевшись рядом и переглянувшись с Маркизом. «Когда это они подружиться успели? Из чего бы вдруг?» «Ноги герцогские целы», — утешил Натан. «Рожа вот не очень. Сидит, страдает, мол, как я с таким лицом под светлой очи милой появлюсь. Так что мы тайно за тобой, Хелли. Давай ему скажем, что встретили тебя в коридоре, и ты сама к нему уже шла». «А что у него с лицом?» — недоуменно спросила я. «Все поймешь», — важно сказал мой котик. «Главное что? Не пугайся. Самцов шрамы украшают, я тебе точно говорю». «Папа рассказывал», — хмыкнул Маркиз. «Да уж точно не ты», — парировал Шерик. «Ты еще до самца толком и не дорос. Самочку вот себе найди сначала». «А так, значит, дорос», — возмутился Натан. «Ну да, как я мог сомневаться? Шрам есть, самочка вот она, да еще и герой-спаситель». «Стоп!» — прервала я его тираду. «Шрамы? Что-то случилось? Что с Тарисом?» «Нормально все уже». Шерик развернулся и поскакал вверх по ступенькам. «Живы все. Чего тебе еще? А Натан правду говорит. Тарис стесняется, но никогда в этом не признается. Пошли уже». Понятно, что после всех этих невнятных объяснений я летела вперед рысенка с колотящимся сердцем и ахнула, едва войдя в гостиную и увидев герцога. «Тарис!» «Хелли!» Он вскочил с кресла, бросился навстречу и вдруг, видно опомнившись, закрыл рукой лицо. «Да только поздно уже!» Щеку герцога пересекал жуткий багровый шрам. И нисколько он его не красил, а вот перепугал меня насмерть. От виска через всю щеку и на подбородок, на шею. Что же это такое? Не хочу даже вспоминать, как я пустила слезу и хватала Тариса за руку, требуя показать лицо. Наконец он сдался и убрал ладонь. «Зажило уже все, Хелли. Ну что ты права? Малышка, ну перестань. Миссис Живейн сказала, через неделю следа не останется». Не то чтобы я не верила главной целительнице Академии, но зрелище было страшное. «Ты бы лучше поцеловала нашего героя», — томно протянул Натан, которому явно надоели мои бессвязные вопросы и не менее бессвязные ответы Тариса. «Такое не целуют», — мрачно сказал Тарис, практически силой заставляя меня опуститься в кресло. А Натан сунул в руку бокал с какой-то гадостью. «Травки, пей!» «Да что случилось, вы уже скажете или нет?» «Вот как только ты успокоишься, сразу скажем», — поклялся Маркиз. Я жадно глотнула горький отвар и закашлялась. Фух. А то, что сделала дальше, не соответствовало правилам этикета. Но мне было на это совершенно наплевать. Видит нас кто, не видит, да к шусам всех. Встала, обхватила своего глупого герцога за шею и нежно, осторожно прижалась губами к его шраму. Провела от брови до шеи мокрую дорожку, удерживая руками дернувшегося было героя. «А теперь рассказывайте, почему ты герой?» «Твой герцог спас меня и вашу рысь», — мгновенно выдал Натан. «Что?» Нанятые герцогом таркским оперативники прониклись к хозяину гнусной лаборатории искренним профессиональным уважением. Самостоятельно определить местонахождение его дома они так и не смогли. Не сумея примчавшийся к ним герцог достучаться до своего подопечного, Рысенок так бы там и остался. Но он сумел. С помощью самого Мушерала и маркиза Реманского, научившего котика банальным ментальным техникам. А если бы Натана там не было? А если бы рысенок не сообразил следить за спящим маркизом и не подумал бы проверить мусорную корзину возле своей клетки? Словом, героями были все трое. И не меньшими героями оказались оперативники, быстро и безупречно снявшие с дома сигнализацию, а потом и магический барьер. Мгновенно вызванная полиция и группа быстрого реагирования остались в лаборатории спасать подопытных животных. А герои рванули в Академию стихий арестовывать мерзавца. Однако Кристоф Химара умел не только строить порталы, ставить барьеры и заниматься вивисекцией. Много чего он умел. В том числе обладал невероятной реакцией и не менее невероятным чутьем. Один из оперативников после короткого и неудачного боя попал в больницу. Двое остальных отлеживались дома. Тарис отделался порезанным лицом. А Химара ушел. Причем его настоящего лица так никто и не увидел. Имя же, которое запомнил маркиз Реманский, однозначно было фальшивым. Герцог Таркский сильно подозревал, что совершил огромную ошибку, увязавшись вместе с оперативниками. Возможно, не отвлекаясь на его безопасность, маги и смогли бы задержать преступника. Но ни слова по этому поводу герцогу никто не сказал, не иначе пожалев самолюбие клиента. Что же до Натана Реманса, изрядно накачанного снотворными, его до боя не допустили. О чем маркиз, конечно, безумно сожалел. И немногим меньше сожалел о том, что сессию, которую Химара весьма неплохо сдал под его личиной, придется пересдавать. Так что история не закончилась. И счастливо спасенный рысенок был вынужден дать Тарису клятву нигде и никогда не гулять в одиночестве. До тех пор, пока Химара не поймают. Шерик возмущался, но не слишком активно. Он прекрасно понимал, что на месте Натана в любой момент может оказаться любой другой студент. А потому умненький нечистик сам предложил Тарису и Натану придумать кодовые слова, благодаря которым он мог бы им верить. Этим двоим и Хелли. Никому больше. Рысенок навсегда запомнил подвал Виви-сектора. И теперь очень-очень хотел как можно быстрее вырасти, а еще научиться всему, что только возможно. Хелиана Вердзла. После окончания рассказа, говорили все трое героев, периодически перебивая друг друга, воцарилась тишина. На меня смотрели, очевидно, выжидательно. Все. Взгляд Шерика был одновременно жалобным и независимым. И в этой смеси читалось отчетливое желание, чтобы ему не только посочувствовали и потискали со словами «бедная киса», но и всячески восхищались твердостью духа и смекалкой. Натан, кажется, слегка дулся, что никто не заподозрил подвоха, хотя злодей некоторое время жил под его личиной. Многие посчитали его поведение странноватым, но не настолько, чтобы обеспокоиться. И неудивительно, кстати. Маркиз частенько вел себя не слишком адекватно. А Тарис... Тарис глядел с настороженностью. Потому что, по всей видимости, неплохо меня изучил и примерно представлял, как я могу реагировать на такой прекрасный рассказ. Я же пыталась подавить охвативший меня ужас. На самом деле нет ни смысла, ни повода истерить. Вот он, Шерик, живой и здоровый. Но картинки того, что могло с ним случиться, мне едва удалось не выкинуть, отодвинуть. Все уже хорошо. Так, я переплела пальцы. Правильно ли я поняла, что история началась еще до каникул? «И хорошо так до», — кивнул маркиз Реманский. «29 декабря». «Ага», — кивнула я. Тискать рысика и ворковать про несчастного моего котеночка, конечно, очень хотелось, но прямо сейчас в приоритете было совсем иное. «Тарис, пойдем выйдем?» «Сейчас», — с каким-то усталым спокойствием уточнил герцог. «Сейчас!» Натан посмотрел сначала на меня, потом на кота и внезапно предложил. «Эй, пушистый, ты молочка не хочешь? Или телятинки?» Шерик посмотрел на него, прищурившись, и неторопливо ответил. «Неплохая мысль, но придется где-то добыть. Тут нет». «В столовой есть, И там очень любят высоких красивых парней и всякую милашную пушистую ерунду в виде котят. Так что предлагаю сходить за добычей и поделить по-братски. Мне мясо и красотка Бетти, что недавно устроилась поварихой, а тебе молочко и сметанка. Пожалуй, соглашусь. Со сдержанным достоинством, совсем как взрослый, кивнул мой маленький отважный рысенок. Но мясо пополам. Вот и чудненько. Тогда пошли есть, пока твоя мамка с папкой отношения выясняют. Натан, у меня щеки загорелись. А что, Натан? Маркиз одним гибким движением поднялся из кресла. Натан, как всегда, мудр и умен, но никем это не ценится. Да, кошак? Малышка, ты пока юна и неопытна, а потому запомни. Чинить скандал в комфортных условиях без лишних ушей гораздо лучше, чем в коридоре. Там непременно найдутся большие чужие уши. Это я тебе по личному опыту говорю. А мои многочисленные бывшие девицы могут подтвердить. «Иди уже к своей Бетти», — буркнула я. «Бетти не моя. Бетти почти общественная». Развратно подмигнул Натан и мигом скрылся за дверью, пропустив вперед рысенка. Мы с Тарисом остались наедине. Начать разговор оказалось сложнее, чем я думала. Хотя бы потому, что стать его инициатором предстояло мне, так как Тарис лишь спокойно смотрел и начинать диалог с оправданием не торопился. А я ждала именно этого, так как он, безусловно, виноват. В голове с тихими щелчками вставали на место кусочки пазла. Все те мелкие сценки и оговорки, которые заставляли меня чувствовать смутное беспокойство во время сессии. И это еще в дело не вступило зубастое чувство вины, которое только и ждало момента, чтобы запустить свои клыки. Я ведь даже не настояла на том, чтобы встретиться с Мушералом. Поверила отмазкам. А еще на задворках сознания зудели слова тетки о том, что разговаривать о проблемах, несомненно, нужно, но с умом. И ни в коем случае не с позиции обвинителя. Но все равно нужно. Тарис не был бы Тарисом, если бы с ним все было легко и просто. Он поднялся, налил мне морса в красивый стакан с морозным узором на стекле, сунул в руки и поправил за моей спиной подушку на кресле, чтобы было удобнее. Ругаться расхотелось окончательно. Но я вздохнула и все же спросила. «Почему ты мне не сказал?» Тарис вернулся в свое кресло, задумчиво на меня посмотрел и спокойненько так ответил. «Не хотел тебя беспокоить». Какая прекрасная фраза, а? Вот только когда дядька тетку беспокоить не хотел, то в деревне пришлый охотник, распускающий слухи, появился. А однажды, когда у него спину защемило, тоже молчал, думал, что сам справится. Или, скорее, само пройдет. Почему не хотел беспокоить? Так же спокойно поинтересовалась я в ответ. «Тарис, я же не трепетная аристократка. Я вообще-то будущий боевой маг. И я отвечаю за Шерика». От сказанного даже самой жутко стало, потому что вина действительно рухнула всей своей тяжестью. Нашла нечистика и не смогла защитить. Герцог лишь покачал головой. «Нет, милая, за него отвечал я. Потому и решал эти вопросы. А ты Шерика любила и заботилась. Согласись, что залог любых успешных партнерских отношений — это распределение обязанностей и соблюдение договоренностей. Наши распределились именно так». Спорить было не с чем. Действительно, по документам, и не только, опекал рысенка именно герцог Таркский. Но и я же не посторонняя. Я имела право как минимум знать, не сдержала обиду. Я, между прочим, вполне способна решать свои проблемы и всегда решала их, не пытаясь меня ограждать. «А какого рода это были проблемы?» Вдруг мягко спросил Тарис. Я чуть смутилась, потому что в целом и сама осознавала, что сложности у меня были, ну, не сказать, чтобы жизненно серьезные. Основная — где бы надо быть денежек. Но все равно с легким упрямством ответила. «А это важно?» «Да, Хелли. Например, когда речь идет не о бытовых неурядицах, а об угрозе жизни. Или о взрослом маге, который умудрился украсть не только рысенка, но и Натана Ремонса, вовсе не последнего студента боевого факультета, причем с уже имеющимся опытом». Тарис вновь встал, но на этот раз подошел ко мне. присел на корточки возле кресла и сжал в своих ладонях мои невесть когда успевшие озябнуть пальцы. Или это у него руки такие горячие? Хелли, ты ничем не могла помочь. Я подключил свои связи, чтобы нащупать хвосты, и это заняло у меня далеко не 3 дня. И деньги, конечно, подумала я. Про деньги он, понятно, не скажет, но сомнительно, чтобы лучшие, а они 100 пудов лучшие, оперативники столицы работали просто, чтобы сделать герцогу Таркскому приятное. А у тебя были экзамены, от которых, как мы помним, зависит твое будущее, а потом каникулы. Хелли, ты бы извелась от волнения, возможно, завалила какие-то предметы, отказалась бы ехать к родным, а помочь ничем бы не смогла, это факт. И смысл? Мой любимый мужчина был так отвратительно логичен, что хотелось взвыть и кинуть в него стаканчик с морсом. Но я залпом осушила стакан, поставила на круглый столик по правую руку и со вздохом ответила. Не было смысла. Но мне очень сложно принять это, Тарис. Я понимаю. Не понимаешь. Ты был в эпицентре событий, пытался что-то сделать, а я беспечно хлебушек в деревне пекла. Я должна была знать, переживать, ждать. Возможно, подсказала бы что-то. Я осеклась и отвела глаза. Нет, я вовсе не дура. И сама понимаю, как звучит последняя фраза. Подсказала бы. Ага, первокурсница. Без денег и связей. В тебе, говорит, вина, а не логика, милая. Но я и сам был не особо полезен, если уж честно. Но вот разве что связь с Шериком все же сумел установить. Ничего себе, разве что. Да без этого и не спасли бы. Ты молодец, мрачно сказала вслух. А я... Тарис, я осознаю, что я существо бесполезное. И жестом остановила возражение. Это тоже факт. Но дело еще и в том, что ты не сказал мне о настолько важном происшествии. Я понимаю, ты не хотел меня расстраивать, да и толку от меня бы не было, но... Я же не могу теперь не думать, а что ты еще от меня скрываешь? Или будешь скрывать? Пока ничего. И не планирую. Может, и не планируешь, вздохнула я. Только я уверена, что стоит снова появиться проблеме, которая, как ты считаешь, может меня взволновать, как все. Сразу тайна и вранье. Вот как мы сможем быть вместе? Я не хочу вечно торчать за твоей каменной спиной. Мы ведь говорили о равном партнерстве. А ты меня равной явно не воспринимаешь. Я так не могу. А ты ему равна? Ехидно отозвался мой внутренний голос. Малышка, недоучка и деревенская козявочка. От этой мысли захотелось по-детски затопать ногами и заорать. Я не козявочка. Я даже коленки обхватила, чтобы не поддаться дурацкому желанию. Прав он, внутренний голос. И Тарис тоже прав. Но как же обидно! А еще он может оценить мою последнюю фразу как очередной отказ. Вон как глаза потемнели. О, нет. И я поспешно добавила. Это не значит, что я собираюсь от тебя отказываться, но хочу получить больше откровенности. Да, я знаю и умею меньше, чем ты. Это поправимо, Хелли, мягко сказал Тарис. Понимаешь, я очень хочу стать тебе равной, с отчаянием сказала я. А не приложением к умному и сильному мужчине. Как этого добиться, если ты пытаешься вести себя со мной, как с комнатным цветком? Он снова стиснул мои пальцы. Хелли, ты вовсе не комнатный цветок и не приложение. Но я так воспитан, понимаешь? Для меня женщина — это нечто нежное и опекаемое. Особенно моя женщина. Так-то да. Таковы все мужчины, верно? По крайней мере, настоящие. Так устроен мир. И, правду сказать, правильно же устроен. А бабушка? С некоторым ехидством уточнила я. А бабушка — это бабушка, мрачно сказал Тарис Старк и даже слегка вздрогнул. Это и не мужчина, и не женщина. Это авторитет. Стану такой же, когда у меня будут внуки, мстительно сказала я. У нас. Твердо поправил герцог. Ты же выйдешь за меня замуж? Угу. Обида уходила, таяла, растворялась, как утренний туман. Я улыбнулась в ответ и, не удержавшись, потянулась к Тарису. Осторожно взяла в ладони любимое лицо, провела большим пальцем по шраму и нежно коснулась губ поцелуем. «Ты мог погибнуть», — выдохнула, оторвавшись. «Ты...» «Я жив и собираюсь дожить до наших правнуков. С тобой». «Обещаешь?» «Все силы приложу. Я тебя люблю», — шепнул он, касаясь моего лица с той же трепетной нежностью, с которой касалась его я. «И я тебя. Но, пожалуйста, будь со мной откровеннее». «Я постараюсь». И герцог Таркский поцеловал меня. Сперва почти невесомо, а потом с тягучей страстью. И я забыла обо всем на свете. Почти все стало неважно. Мы с трудом оторвались друг от друга минут через 10, понимая, что поцелуев начинает отчаянно не хватать, а на большее я была пока не готова. Хотя воспоминания о том, что происходило в лесной избушке, полыхали под закрытыми веками и превращали кровь в живое пламя. Окончательно нас прервал вернувшийся рысенок. Он сонно зевал, но полез ко мне на колени, и Тарису пришлось отодвинуться, а мне — гладить, жалеть и хвалить нашего маленького храбреца. В итоге я вернулась в свою комнату уже ближе к полуночи, и только коснувшись головой подушки, вспомнила, что, требуя от Тариса откровенности, сама умудрилась не рассказать ему кое-что очень важное. Я ничего не сказала о северянине и его внезапных братских претензиях.